Глава 1360. Объединение шести заговоров. 100 000 человек думали об одном и том же. Их жизненная сила была соединена с магической формацией, души горели, их культивация сделала их единым целым. С помощью всей этой силы они пытались защитить Манхао. Сюань Фан с холодным смехом ударил ногой по земле. Землетрясение затронуло и 100 000 практиков, многие из которых закашлялись кровью. У Манхао в центре магической формации загудела голова. Он не мог просто сидеть сложа руки. Он отдавал себе отчет, что серьезно уступал в силе Парагону. Единственный выход – просто закрыть глаза и ждать. Если они выиграют ему достаточно времени, у него появится шанс продержаться четверть часа. Потом туман падет. Тогда-то он сможет сбежать отсюда, выжить. Однако Манхао отказался бездействовать. Выполнив магический пас, он перестал вбирать силу солнца. Если он продолжит делать это в своем нынешнем состоянии, то это еще быстрее израсходует жизненную силу сотни тысяч практиков, чего он не хотел допускать. Манхао вышел за пределы магической формации и направился к смеющемуся Сюаньфану, во взгляде которого читалось презрение. Больше всего Парагон боялся, что Манхао откажется покидать защиту формации и будет пытаться тянуть время. Как только Манхао оказался снаружи, Сюаньфан исчез и возник прямо перед ним. Следом он поднял правую руку и послал в Манхао такой объем силы, чтобы тот не мог защититься. Манхао зашатался и попятился, его губы окрасились алым. «Кронпринц!» – тревожно кричали 100 000 практиков. Вечное заклятие Зеленого Императора ни на секунду не прекращало работать в попытке помешать телу Манхао распасться на части. Но под давлением Парагона ему не удастся долго продержаться. На это ясно указывало критическое состояние израненного тела. И вновь Сюань Фан пошел на сближение. Рука в широком замахе, в глазах жажда убийства. «Просто умри!» Когда Сюань Фан потянулся, чтобы схватить Манхао, тот выполнил магический пас и взмахнул пальцем. Восьмой заговор заклинания демонов. К сожалению, в тот же момент, как магия пригвоздила Сюань Фана к месту, она тут же разбилась. В Манхао ударила сила отката, отчего у него изо рта опять потекла кровь. Могло показаться, будто он шатался и пятился, но в действительности Манхао окутали волны времени. Все изменилось. По лицу Сюаньфана промелькнул шок, когда Манхао внезапно исчез и возник у него за спиной. Сюаньфан крутанулся на месте и рубанул ладонью, но она прошла сквозь него, словно это была лишь его тень. «Время!» У Сюаньфана слегка округлились глаза. Это было непростое изменение времени. В его действиях ощущалась сила путешествия во времени. Судя по всему, Манхао появился за спиной Сюаньфана несколько вдохов назад. Такой была странная техника ходьбы, которой Манхао научился у человека в черном по имени Резня. Появившись за спиной Сюаньфана, его руку облекло боевое оружие. Он молниеносно вскинул над головой клинок, потом сделал шаг вперед, словно двигался из прошлого в будущее. В этот момент невероятный клинок опустился вниз. У Сюаньфана не осталось времени, чтобы уклониться. Клинок бил из прошлого в настоящее, сделав любые попытки уклониться бессмысленными. Впервые с начала дуэли Сюань Фан почувствовал опасность. Она была не смертельной, но ему редко доводилось чувствовать нечто подобное. Яркий росчерк клинка со свистом обрушился на Парагона. Он не мог полностью избежать удара, однако сумел слегка сдвинуть тело, чтобы удар пришелся не в лоб, а в левое плечо. Брызнула кровь. Удар отсек левую руку Парагона. Побледневший Сюань Фан на огромной скорости отступил, гневно брови Манхао взглядом. В следующий миг его отсеченная рука взорвалась, став морем золотой крови, которая устремилась к Манхао. Манхао всего трясло, он был тяжело ранен. Сознание тускнело, и теперь его одолевал кровавый кашель. И он мог лишь горько рассмеяться. И все же в его глазах не угас непреклонный огонек. Наплевав на рану, он вновь сорвался с места. В этот самый момент Парагон Сюань Фан выполнил магический пас оставшейся рукой и ударил перед собой пальцем, отчего появился длинный золотой меч. Оружие умчалось вперед с умопомрачительной скоростью. Прежде чем Манхао успел среагировать, из сумки вылетел холодец и заблокировал удар собой. С жалобным писком он был отброшен назад. Это столкновение сильно его ослабило. Вместо того, чтобы вернуться в бездонную сумку, он потащил Манхао обратно к магической формации. «Никуда ты не пойдешь!» – мрачно изрек Парагон Сюаньфан. Он потянулся к Манхао единственной рукой. С его растопыренных пальцев сорвалась сила эссенции. 5 эссенций сплелись воедино, следом появилась 6-я, а потом и 7-я. Благодаря добавленной эссенции времени, созданная Парагоном огромная рука обладала непредсказуемой силой. После своего создания она гарантированно поражала цель. В этот критический момент бледный как мел Манхау оттолкнул Холодца и выставил перед собой руку. Его палец указывал на приближающуюся руку Сюаньфана. Восьмой заговор заклинания демонов. С рокотом огромная рука застыла на месте. К сожалению, магия остановила ее лишь на мгновение, после чего она умчалась дальше. В результате отката Манхау опять скрутила в приступе кровавого кашля. Это была одна из причин, почему он не решался использовать заговоры. Попытка связать ими парагоны не только не приносила особого успеха, еще его ранил получившийся в результате провала откат. Во время схватки с Игу заговоры работали только из-за того, что его порабощал Чо Маньтай. В этой схватке ему противостоял настоящий парагон. Проблема крылась не в магии заговоров. «Моя культивация слишком низкая!» Манхао горько рассмеялся и стиснул зубы. Пока рука стремительно приближалась, он дал волю эссенции божественного пламени, а потом выполнил магический пас и несколько раз взмахнул пальцем. «Седьмой заговор заклинания демонов! Шестой заговор! Пятый заговор! Третий заговор! Второй заговор!» Если рисковать жизнью, то нет смысла приберегать что-то на потом. Когда он использовал все свои заговоры, его глаза безумно загорелись. Округу поразило землетрясение, Сюаньфан нахмурился, почувствовав дестабилизацию Ци, в его душе поднялось тревожное чувство. Манхао трясло, его тело превращалось в кровавое месиво, все из-за отката от использования заговоров заклинания демонов. На самом деле он хотел использовать заклятие запечатывания небес, но оно действовало благодаря силе горы морей. Поскольку он оказался отрезан от внешнего мира, эта попытка провалилась. Поэтому он рискнул жизнью и соединил заговоры заклинания демонов в единую атаку. Объединение девяти заговоров являлось величайшей трансформацией, которую мог выполнить заклинатель демонов. Сейчас же в распоряжении Манхау имелось всего шесть заговоров. Ему не хватало первого и четвёртого, к тому же он еще даже не приступил к созданию своего собственного девятого заговора. Тем не менее, сейчас с этим ничего нельзя было поделать. Прошло уже больше половины четверти часа, но это лишь означало, что осталось продержаться еще примерно столько же. А его уже почти оставили силы. Манхау запрокинул голову и взревел, бросив в атаку все, что у него было. Его плоть и кровь взорвались, кости раскололись. Такой была плата за соединение магии заговоров. Поднялся жуткий грохот. Все, кто находился на солнце, пораженно уставились на Манхау. При виде таких радикальных трансформаций Сюаньфан невольно охнул. Дрожало не одно солнце, а весь мир, горы и море. Практики в звездном небе не могли скрыть своего удивления, чужаки поёжились. Даже парагон шестого неба странно посмотрел на солнце. Грёзы, море и все участвовавшие в сражении люди сами не заметили, как начала бить легкая дрожь. На их фоне особенно выделялся Шуй Дунлю, стоящий на горе планеты Южные Небеса. Он смотрел в сторону солнца, где находился Манхао. В его глазах читалась тревога, смятение. От солнца поднималась титаническая энергия. Манхао всего трясло, как вдруг перед ним материализовалась сфера света. Этот свет воплощал собой чистейший хаос. Внутри беспорядочно кружили шесть разных сил. Казалось, будто сфера света размышляла, словно хотела породить какую-то новую сущность. Ощущая на себе страшное давление, парагон Сюаньфан поменялся в лице. Впервые за дуэль он понял, что оказался в серьезной опасности. Без малейших колебаний он помчался в противоположную сторону. Когда тот бросился бежать, Манхао дал волю всей своей энергии, на которую был способен, и добавил к ней энергию своей жизненной силы, чтобы толкнуть хаотичную сферу света вперед. Плоть на его трясущемся теле разрывала на части, обнажая кости, которые тоже трескались, разбивались. Сфера с протяжным рокотом наконец полетела вперед. К счастью, эта атака не полностью лишила Манхао сил. Как только он рухнул на землю, Холодец подхватил его и занес внутрь магической формации. Тем временем сфера света мчалась на Сюаньфана. Когда она оказалась в опасной близости от парагона, тот закричал. Все его естество затопило чувство надвигающейся смертельной опасности. Внезапно он превратился в гиганта высотой 30 тысяч метров, а потом вновь съежился, став золотым львом. Его глаза горели светом прорицания. Он использовал часть жизненной силы в надежде особой магической техникой отыскать слабость заклятия врага. Но ответом было лишь «Смерть, смерть, смерть». На лице Сюаньфана промелькнула смесь изумления и страха. За несколько мгновений он совершил более 10 тысяч предсказаний, но сколько бы ни пытался, результат всегда был один и тот же — смерть. «Невозможно! Что это за божественная способность?» Дрожащий Сюаньфан продолжил спасаться бегством. К сожалению, черный туман не давал сбежать не только Манхао, но и ему. «Неполная! Это неполная магия! А значит, у меня есть шанс! Должно быть, он ранил свою душу, чтобы использовать ее. Это дао явно еще не закончено. Он слишком рано им воспользовался. Неважно, выживет он или погибнет. Только доведя эту даосскую магию до совершенства, он сможет вновь ей воспользоваться. А это произойдет еще не скоро. Глаза Сюаньфана загорелись. У меня еще есть шанс. И лежит он в тенях времени. Взревев, он высвободил всю мощь дао времени. Тело затуманилось. И в следующий миг появилась его неумирающая душа. «Я прожил много десятков тысяч лет. Возможно, мне не суждено обрести восьмую эссенцию, но у меня имеется способность оставлять душу в конце каждого 60-летнего цикла. Это величайшая магия времени. Если ты не уничтожишь все души до единой, то тебе не сразить мою истинную душу!» Глаза Сюаньфана покраснели. Эту магию он приберегал на случай неминуемой гибели. Эту спасительную магию он мог использовать лишь раз в жизни, и сейчас его загнали в угол. Если он не прибегнет к этой магии сейчас, то гарантированно будет похоронен на этом солнце.